что знал по этому делу. Но я нисколько не изумился тому, что мои слова не поколебали в Минере веры в Азефа. Он спросил меня, хорошо ли я знаю роль Азефа в революционном движении, и подробно рассказал мне об участии Азефа в самых громких террористических делах. В его рассказе для меня было очень мало нового. Все это я давно знал. Я расстался с Минером с тяжелым чувством. Он мне говорил о моей страшной ответственности даже не столько лично перед Азефом, сколько перед партией эсеров, которую я гублю своими обвинениями. Но со своей стороны я указал ему, какую он и его партия берут на себя ответственность перед всем освободительным движением, страстно защищая злостного провокатора. Вскоре после моего разговора с Минером ко мне явились эсеры Натансон и Леонович уже с официальным требованием от имени партии объяснений. Они мне объявили об основании по решению товарищей из России тайной следственной комиссии для расследования слухов о провокации в партии эсеров. Приблизительно тогда же я узнал, что умиравший в Швейцарии Гершуни, когда ему сказали о моих обвинениях, очень взволновался и заявил, что как только поправится, сейчас же поедет в Россию вместе с Азефом и своей террористической борьбой они докажут нелепость слухов об его провокации. Следствие об Азефе велось совершенно тайно. В него были посвящены только очень немногие. В это время я очень близко сошелся и с самым горячим защитником Азефа Борисом Викторовичем Савенковым. Между нами сразу установились самые доверчивые и дружеские отношения. Тогда же в Париже я встретил группу эмигрантов, так называемых левых эсеров, Гнатовского, Юделевича, Агафонова и других. На самом деле они были, скорее, правыми эсерами. Они вполне были согласны со мной, что в партии существует центральная провокация. А некоторые, с которыми я был откровеннее, соглашались с тем, что этот провокатор именно Азеф. И они стали помогать мне в моих расследованиях. Огромное значение для всей моей тогдашней деятельности имел приезд за границу Лопатина летом 1908 года. С ним я был хорошо знаком и раньше, но особенно близко я сошелся с ним именно в этот его приезд за границу.